что предлагать будем. Как определить, какие именно сопутствующие товары можно предложить конкретному покупателю? Есть четыре основных подхода, причем каждый следующий требует чуть большего мастерства продавца. Первый подход, самый простой, заключается в том, чтобы всегда предлагать одно и то же. Этот способ годится главным образом для бизнесов с очень узким ассортиментом товаров или услуг. Например, продавец в буфете всегда будет предлагать к чашке кофе или к стакану чая либо булочку, либо печенье. Просто потому, что больше ничего подходящего у него нет. Другая ситуация, в которой уместен этот способ, описана в предыдущей главе. Кассир в крупном магазине держит под рукой несколько наиболее ходовых товаров и предлагает их всем покупателям. Второй подход предполагает, что продавец помнит из прошлого опыта или же менеджер подсказал ему, какие сопутствующие товары или услуги чаще всего приобретают вместе с конкретным товаром или конкретной комбинацией товаров. На каждую популярную покупку у него есть пара-тройка вариантов сопутствующих товаров. Так что продавец может поинтересоваться у покупателя. Возможно, вам нужно еще и это. Либо посоветовать, вы знаете, с этим товаром многие также берут это. При торговле в интернете ту же роль обычно играют списки «вместе с этим товаром часто покупают». Такие списки вы можете найти, например, на сайте Ozon.ru рядом с описанием любого товара. В крупных магазинах, где продавец не в состоянии удержать в памяти все сочетания товаров, ему на помощь может прийти компьютер, который сверится с базой данных и выдаст несколько подсказок насчет того, что можно предложить клиенту в дополнение к купленным им товарам. Следующий способ подходит более опытным продавцам. Он заключается в том, чтобы сопоставить личность покупателя и купленные им товары, попробовать предсказать, как и в какой обстановке будет использоваться товар, и предложить сопутствующие товары, исходя из своей догадки. Например, зачем молодой человек покупает букет цветов? Вероятно, для своей девушки. А коли так, можно предложить ему коробку конфет или какой-нибудь сувенир из тех, что дарят девушкам. Зачем полная женщина покупает скакалку? Возможно, она решила заняться спортом, чтобы похудеть, и это значит, что ей можно предложить здоровую пищу или какие-то товары для фитнеса. Средства для похудения лучше не предлагать, чтобы покупательница не восприняла это как намек на лишний вес, и так далее. Чем проще товар и чем опытнее продавец, тем чаще его догадки будут удачными, и тем лучше пойдут продажи сопутствующих товаров. Наконец, вместо того, чтобы гадать о том, что собирается делать покупатель, можно спросить о его планах. При использовании этого подхода особенно важно мастерство продавца, так как вопросы надо задавать деликатно, ненавязчиво. А уж после того, как покупатель даст ответ, можно прикинуть, какие товары или услуги из ассортимента будут наиболее удачным дополнением для такой ситуации. Например, если мужчина покупает бутылку дорогого вина, продавец может сделать комплимент его вкусу и потом спросить, а с кем вы собираетесь распить это вино, если не секрет? Если окажется, что покупатель планирует романтический ужин с женщиной, можно предложить ему ароматические свечи для создания интимной атмосферы, диск с романтичной музыкой и тому подобное. Если покупатель ждет в гости друзей, можно посоветовать какой-нибудь хорошо сочетающийся с этим вином гастрономический изыск вроде испанского хамона или французского деликатесного сыра. Если же вино предназначено в подарок знатоку, продавец может обратить внимание клиента на аксессуары для вина. Если вы не знаете, какой из этих подходов выбрать для своего бизнеса, вы можете постепенно опробовать их все. Используйте каждый из них в течение недели и посмотрите, какой сработал лучше.